Гафаниил. Имя Гафаниил, еврейское Отниэл, означает «лев Божий». И в Писании частично отмечен только один человек, носивший это имя, которое он получил либо в детстве от своих родителей, либо в зрелом возрасте от своих современников. Своей жизнью и деятельностью он оправдал это имя. Первый раз мы читаем о нем в книге Иисуса Навина так. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». 15:16-17. Об этом же событии в книге Судей 1:12-13 так читаем. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». О Халеве написано, что он был кенезианин. Чисел 32:12 и Иисуса Навина 14:6-14. И был представителем колена Иудина в числе посланных осмотреть землю ханаанскую. Чисел 13:17. Поскольку в родословной колена Иудина имя Кеназ не встречается, а такое имя находим в родословной Исава, Бытие 36:11-15-42, то многие легко приходят к заключению, что кенезеяне Халев и братья его либо вышли из Египта сынами Израилевыми в числе множества разноплеменных людей, Исход 12:38, либо, подобно кенеянам, родственникам Моисеевой жены, присоединились к израильтянам в пустыне. Чисел 10:29-32 и Судей 1 глава 16 стих. Так оно было или иначе, но кенезеяне были приняты в колено Иудино и благодаря своим личным качествам заняли в священной истории не последнее место. Кириаф-Сефер или Давир был важным хананейским городом на торговом пути из Египта в Месопотамию и управлялся своим царем, который был побежден Иисусом Навином. Иисуса Навина 10:28-39. Но, видимо, вскоре был вновь населен и укреплен. Кириаф-Сефер означает «город песцов», а это название дает нам основание думать, что в этом городе занимались приготовлением и переписыванием книг. Раскопки, какие провел Олбрайт в 1926-32 годах на месте Тель-Бейт-Мирсим, около 25 километров на юго-запад от Хеврона, обнаружили, что там был хорошо укрепленный город около 2300 лет до Рождества Христова, так что Авраам, Исаак и Яков в своих странствованиях проходили мимо этого города. Раскопки обнаружили, что этот город несколько раз подвергался разрушениям, но поднимался из пепла. На развалинах разрушенного строился новый город. Овладеть Кириаф-Сефером было нелегко, потому Халев, овладевший Хевроном и изгнавший оттуда великанов, объявил особенную награду. Кто овладеет Кириаф-Сефером, тому он отдаст в жену Ахсу, дочь свою. Героем, овладевшим Кириаф-Сефером, оказался Гафаниил, племянник Халева. Хотя браки между родственниками запрещены, от Левит 18:6, Гафаниил получил Ахсу, а с нею и значительные приданные в Негеве, включая верхние и нижние источники. По смерти Иисуса Навина и его сподвижников, говорится в Библии, сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали служить Ваалу и Астартам. Судей 2 глава 8:13. Причиной этого отступничества были смешанные браки, как об этом читаем. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. Судей 3, 5, 7. Сила народа зависит от его преданности и верности Богу. Кого оставляет Бог, те рано или поздно погибнут. Так было во все века. Так будет до второго пришествия Христа. Торжество беззакония и нечестивых является временным явлением, как в этом убедился псалмопевец Асав, Псалом 42, 18, 20. Сыны Израилевы оставили Господа, и Господь оставил их. Больше этого, предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет, Судей 3 глава 8 стих. Имя Хусар-Сафем является неудачной транскрипцией еврейского имени Кушан-Риш-Атаим, вдвойне преступный кушит, и, возможно, является еврейским искажением имени какого-то царя, который очень сильно их притеснял. Археологам еще не удалось найти где-либо в древних записях подобного имени, а в Месопотамии было несколько отдельных царств. Одни ученые предполагают, что этим царем мог быть правитель Кусан-Рума Верхней Сирии, упомянутый в списке правителей Рамзеса III. Другие, что этим царем был могущественный Ирсу из Верхней Месопотамии, который около 1200 года до Рождества Христова овладел Египтом, но был изгнан фараоном Сет-Нахтом, отцом Рамзеса III. Третьи допускают, что этим царем мог быть легендарный персидский завоеватель Кайкаус, который покорил не только Месопотамию, но и Египет. Кто он был, точно теперь никто не знает. А в Библии отмечено лишь то, что под его гнетом возопили сыны Израилевы Господу. Судей 3 глава, 9 стих. Беда научила их молиться. Так было во все века. Когда людям кажется неудобным или тяжелым служить Господу, тогда Бог предает их в руки нечестивых царей или правителей, которые так угнетают народ, что для людей нет иного выхода, как вопить к Богу и ожидать, что Он пошлет им избавление. Как евреям, так и христианам полезно помнить Божье наставление, данное Соломону относительно того, что люди должны делать во время бедствия. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых дел своих, то я услышу их с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7.14. Бог посылает или допускает бедствия, чтобы люди искали помощи у Бога. Сыны Израилевы в тесное для них время возопили к Богу. «И воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафева, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет». Судей 3 глава, с 9 по 11 стих. В Библии не сказано, победил ли Гафаниил Хусар-Сафема в сражении их войск или же в единоборстве, а лишь отмечено, что Гафаниилова рука преодолела Хусар-Сафема. Это более соответствует победе в единоборстве, но утверждать не можем. Самое главное, что после этого покоилась земля 40 лет. О Гафанииле написано, что на нем был Дух Господень. подобно своему дяде Халеву, он руководствовался не своими соображениями, не мудрыми советниками, а Духом Божиим. Это самое главное для руководителей как церковной, так и государственной жизнью. Второе. Он был судьей Израиля. А о судьях Израиля, воздвигаемых Богом, написано. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судей. Судей 2.18. Гафаниил был первым судьей Израиля. Он разбирал их спорные дела и примирял враждующих. Господь был с ним и употребил его для освобождения Израиля из-под гнетущей руки Хусар-Сафема или Кушан-Риш-Атаима. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Так заканчивается его личная история, но память о нем сохранена на страницах Священного Писания. Один из его потомков по имени Хелдай в дни царя Давида был начальником над 24-тысячным отрядом воинов, который охранял царя и священный город в 12-й месяц года. 1 Паралипоменон 27.15. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведный смел, как лев, сказал в книге Притчей 28.1. 8 глава послания к римлянам, в которой описано водительством Духом Святым, так заканчивается. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за себя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас.